Кэролайн быстро вскинула голову. «О да, считаю, этого требует приличия. Не задерживаться, разумеется, но просто дать знать, что нам известно, и предложить любую посильную помощь. Бедняжка Элоиза, она должно быть убита горем. Они так близки и всегда относились друг к другу с такой нежностью». Шарлотта попыталась представить, каково это, день за днем видеть страдания нежно любимого тобой человека и быть не в состоянии помочь. Но действительность часто превосходит всякое воображение. Шарлотта помнила смерть Сары, насильную и ужасную, но, слава богу, быструю, без растянувшейся на дни боли. «Но чем мы можем помочь?» — удрученно спросила она. «Просто зайти и сказать, что нам очень жаль, кажется слишком пустым и ничтожным». «Увы, мы больше ничего не можем сделать», — печально отозвалась Кэролайн. «Не пытайся думать обо всем сегодня. Возможно, в будущем мы и сумеем что-нибудь предложить. По крайней мере, дружеское участие». Шарлотта не ответила. Солнечный свет, растекавшийся по ковру и высвечивавший гирлянды цветов, казался чем-то далеким, скорее воспоминанием, чем чем-то настоящим. Ваза с розовыми тюльпанами на столе выглядела застывшим декоративным украшением, чем-то нездешним и чужим. Служанка открыла дверь. «Леди Эшвард, мэм». Девушка присела в Книксоне, и тут же за ней в комнату стремительно вошла Эмили, бледная и выглядящая чуть менее безукоризненно, чем обычно. «Мама, какой кошмар! Как же это случилось?» Она схватила Шарлотту за руку. «Как ты узнала? Томаса здесь нет? Я имею в виду, это ведь не...» «Нет, разумеется», — быстро сказала Шарлотта. «Мама прислала за мной карету». Кэролайн в замешательстве покачала головой. «Это был несчастный случай. Они поехали прокатиться. Погода была чудесная, они устроили где-то пикник и возвращались поздно, более длинной и приятной дорогой». «Все это просто нелепо!» Впервые в голосе ее послышался гнев, словно она лишь теперь осознала всю несуразность произошедшего. «Какой кошмар! Норовистая лошадь, наверное, или какой-нибудь дикий зверь, перебежавший дорогу и напугавший лошадей. Или, может, низкий сук?» «Ну, для этого и держат лесничих!» — взорвалась Эмили. «Смотреть, чтобы никакие сучья не нависали над дорогой, по которой ездят экипажи!» Так же стремительно, как прорвался, ее гнев испарился. «Чем мы можем помочь? Не представляю, что мы можем предложить, кроме сочувствия. И проку с него. Однако это лучше, чем ничего». Кэролайн направилась к двери. «По крайней мере, Элоиза не подумает, что нам безразлично. И потом, если придет время, когда ей что-то понадобится, пусть даже только компания, она будет знать, что мы готовы». Эмили вздохнула. «Полагаю, ты права, но это все равно, что предлагать ведро, чтобы вычерпать море. Порой просто знать, что ты не один, уже утешение», — заметила Шарлотта, обращаясь столько же к себе, сколько и к остальным. В холле ждал Мэддок. «Вы вернетесь к чаю, мэм?» — спросил он, держа пальто Кэролайн. «О, да». Мать кивнула и позволила дворецкому помочь ей надеть пальто. «Мы лишь нанесем визит мисс Лагард. Это ненадолго». «Безусловно», — мрачно отозвался Мэддок. «Такая ужасная трагедия. Иногда молодые люди слишком уж лихачат. Я всегда считал, что гонки — занятие крайне опасное и глупое. Большинство экипажей на такое не рассчитаны». «У них были гонки?» — быстро спросила Шарлотта, поворачиваясь к нему. На лице Мэддока не дрогнул ни один мускул. Слуга, он знал свое место, но кроме того еще и служил у Эллисонов с той поры, когда Шарлотта была еще маленькой. Что бы она ни сделала, удивить его было трудно. «Так говорят, мисс Шарлотта», — бесстрастно ответствовал дворецкий. «Хотя глупо затевать гонки на проселочной дороге, где кто-то непременно покалечился бы, пусть даже только лошади. Но я не представляю, правда это или просто досужие домыслы челяди. Слугам ведь не запретишь воображать бог весь что, когда такое случается, и никакими угрозами наказания рот им не заткнешь». «Да, разумеется», — отозвалась Кэролайн. «Я бы и не пыталась, пока это не переходит границы. Она слегка подняла брови. «И не мешает им выполнять свои обязанности?» Мэддок даже слегка оскорбился. «Разумеется, мэм. Я бы никогда этого не допустил». «Конечно, конечно». Кэролайн смягчила тон, словно извиняясь за то, что так бездумно подвергла сомнению его преданность и исполнительность. Эмили уже стояла у дверей, и лакей открыл их для нее. Карета дожидалась во дворе. До дома Лагардов было всего несколько сотен ярдов, но день выдался дождливый, и по тротуарам бежала вода. К тому же визит был строго официальным. Шарлотта забралась внутрь и молча устроилась на сиденье. Что сказать Элоизе? Как дотянуться из собственного счастья и покоя через пропасть трагедии? Все молчали, пока карета снова не остановилась. Лакей помог им выйти, после чего остался ждать на улице, рядом с лошадьми, как безмолвный знак для других приезжающих, что они здесь. Горничная без своего обычного белого чепца открыла дверь и тихим напряженным голосом сказала, что спросит, принимает ли мисс Лагард. Прошло минут пять, прежде чем она вернулась и провела их в утреннюю гостиную на задней половине дома, окнами, выходящую на залитый дождем парк. Элоиза поднялась с дивана. Смотреть на нее было мучительно тяжко. Прозрачная кожа была белой, как бумага, и почти такой же безжизненной. Глаза запали и казались огромными, сливаясь синими кругами вокруг них. Прическа была безупречная, но над ней явно поработала служанка. Одежда, изящная и аккуратная, смотрелась на ней, будто саван на теле, душе которого она уже без надобности. Элоиза словно высохла и, затянутая в корсет, выглядела совсем уж хрупкой. Шаль, которую Шарлотта видела на ней ранее, исчезла. Как будто теперь Элоизе было все равно, холодно ей или нет. «Миссис Эллисон», — вымолвила бедняжка совершенно безжизненным голосом, — «как любезно, что вы зашли». Она как будто читала на иностранном языке, не понимая значения слов. «Леди Эшвард, миссис Питт, прошу вас, присаживайтесь». Чувствуя себя крайне неудобно, они сели. Шарлотта чувствовала, что руки у нее замерзли, но лицо горело от неловкости за вторжение во что-то настолько мучительно болезненное, что это не прикрыть никакими ритуалами. Боль страдания переполняла ее и разливалась в воздухе. Шарлотта потрясенно молчала. Даже Кэролайн силилась найти слова и не находила. Выручила лишь безжалостная светская муштра Эмили. «Никакие выражения нашего сочувствия не могут превозмочь то горе, которое вы, должно быть, испытываете», — тихо проговорила она. «Но поверьте, мы тоже глубоко опечалены, и со временем, если сможем хоть как-то утешить вас, то сделаем это с превеликой радостью.